Дэвид спрыгнул с лошади. «Мистер МакГрегор, ваш сын пропал». В глазах Джейми потемнело, словно день внезапно обратился в ночь. Половина населения Клитрифта приняла участие в поисках. Они прочесывали окрестности, заглядывали во враги, ущелья, лощины. Мальчик бесследно исчез. Отец, почти теряя рассудок от горя, твердил: «Джейми просто заблудился где-то, вот и все, он скоро вернется». Джейми зашел в спальню жены. Она, лежа в постели, кормила ребенка и, увидев мужа, вскинулась. «Ничего нового?» «Пока нет, но я найду его». Он мельком взглянул на малышку и, не сказав ни слова, вышел. Тут же появилась миссис Толли, нервно теребя фартук. «Не волнуйтесь, миссис МакГрегор, Джейми уже большой и знает, как позаботиться о себе». Слезы слепили Маргарет. «Неужели кто-то захочет причинить зло такому малышу? Этого просто не может быть!» Миссис Толли, наклонившись, взяла Кейт. «Попытайтесь заснуть, миссис МакГрегор». Потом отнесла ребенка в детскую и положила в колыбельку. Малышка улыбнулась и заворковала. «Тебе бы тоже лучше поспать. Впереди целая жизнь». Миссис Толли вышла из комнаты, закрыв за собой дверь. Полночь окно детской бесшумно распахнулось, и в комнату прыгнул человек. Подошел к кроватке, накинул одеяльце на спящего младенца и осторожно взял его на руки. Бенда исчез так же быстро, как и появился. Именно миссис Толли обнаружила исчезновение Кейт. Первой мыслью экономки было, что хозяйка приходила ночью и забрала малышку. Войдя в спальню Маргарет, миссис Толли спросила: «А где девочка?» И по выражению лица матери мгновенно поняла, что произошло. Кончался второй день бесплодных поисков. Джейми уже едва держался на ногах. «Как ты думаешь, ничего плохого не могло с ним случиться?» — спросил он Дэвида, едва сдерживаясь. «Ну, конечно, нет, мистер МакГрегор», — кивнул тот, стараясь говорить как можно убедительнее. На самом деле Дэвид понимал, что могло произойти, ведь он предупреждал хозяина. Банту никогда не забывают и не прощают, а ведь убили именно мальчика Банту. Если именно они похитили маленького Джейми, ребенок погиб ужасной смертью. На нем выместили гибель того, другого. Джейми возвратился домой на рассвете, измученный, вымотанный. Он возглавлял одну из поисковых партий. Горожане, старатели и полицейские провели тяжелую ночь, обыскивая все возможные места, куда мог забрести мальчик. В кабинете его ожидал Дэвид. «Мистер МакГрегор, вашу дочь похитили». Джейми бледнее молча уставился на него, потом повернулся и неуверенными шагами направился в спальню. Он был на ногах уже двое суток и теперь, окончательно обессиленный, свалился на постель и заснул. Он очутился под огромным баобабом и откуда-то издали... Из просторов бескрайнего вельда появился лев. Маленький Джейми тряс его. «Проснись, папа, лев сейчас прыгнет!» Зверь двигался огромными скачками. Сын изо всех сил тряс Джейми. «Проснись, папа, проснись!» Джейми открыл глаза. Над ним стоял Бенда. Джейми хотел что-то сказать, но тот быстро накрыл ему ладонью рот. «Тихо!» — прошепел Бенда, помогая другу сесть. «Где мой сын?» — требовательно спросил Джейми. «Он мертв». Перед глазами несчастного все поплыло. «Прости, я не успел остановить их. Твои люди пролили кровь Баралонга. Мой народ требовал отмщения». Джейми закрыл лицо руками. «Боже мой! Что они сделали с ним?» «Оставили в пустыне», — с бесконечной скорбью прошептал Бенда. «Я... Я нашел его тело и похоронил. Нет, о Господи, только не это. Я пытался спасти его, Джейми. Джейми медленно кивнул, начиная осознавать, что произошло непоправимое. А моя дочь, глухо пробормотал он. Я унес девочку, прежде чем они смогли до нее добраться. Сейчас малышка в детской спит. С ней ничего не случится, если выполнишь то, что обещал. Джейми поднял глаза, и Бенда не узнал друга. Вместо лица — маска ненависти. «Я сдержу слово. Но хочу получить человека, убившего моего сына. Они за это заплатят». «Тогда тебе придется уничтожить все мое племя, Джейми», — спокойно ответил Бенда и исчез. «Это всего-навсего дурной сон», — уговаривала себя Маргарет, боясь открыть глаза, потому что знала. «Если приоткрыть веки, кошмар станет реальностью, и ее дети действительно погибли». Поэтому она затеяла игру. Будет лежать, зажмурившись, пока не почувствует прикосновение ручонки Джейми и не услышит. «Все в порядке, мама, мы здесь. С нами ничего не случилось». Она не вставала вот уже 3 дня, никого не желала видеть и отказывалась разговаривать. Доктор Тиджер приходил и уходил, но Маргарет ничего не замечала. Ночью, лежа без сна, она вдруг услышала в комнате сына странный грохот, будто упало что-то тяжелое. Открыла глаза и прислушалась. Какой-то шум. Маленький Джейми вернулся. Вскочив с кровати, Маргарет побежала по коридору. Через закрытую дверь доносились странные звуки, похожие на стоны раненого животного. С бешено бьющимся сердцем Маргарет переступила порог. На полу, скорчившись, лежал муж. Лицо перекосилось, один глаз был закрыт, другой бессмысленно уставился на нее. Он пытался сказать что-то, но с губ срывались только невнятные крики. «О, Джейми! Джейми!» — прошептала она. «Боюсь, плохи дела», — покачал головой доктор Тиджер. «У вашего мужа, миссис Макгрегор, сильнейший удар. 50 шансов из 100 за то, что он выживет, но даже в этом случае никогда уже не сможет вести обычную жизнь. Останется парализованным до конца дней своих. Я распоряжусь, чтобы мистера Макгрегора поместили в закрытый санаторий, где за ним будет соответствующий уход». «Нет». Доктор удивленно взглянул на Маргарет. «Нет что?» «Никаких больниц. Мой муж останется со мной». Подумав немного, доктор кивнул. «Хорошо, вам понадобится сиделка. Я вызову». «Не нужно никаких сиделок. Я сама позабочусь о Джейми». Доктор Тиджер покачал головой. «Это вряд ли возможно, миссис Макгрегор. Вы даже не представляете, на что идете. Ваш муж никогда не сможет ни встать, ни заговорить, не станет нормальным человеком, пока жив». «Я позабочусь о нем», — повторила Маргарет. Теперь Джейми, наконец, после стольких лет, по-настоящему принадлежал ей.